Дублин, 992 год. Гормлад. Глуниарн восседал на троне в дублинских чертогах и попивал вино, откинувшись на спинку из тонких ровных деревянных опор. Трон у него был так себе, ему весьма далеко до парижского, принадлежащего Карлу Великому, украшенного шелками и золотом, которые я знала по рассказам матери. Впрочем, Глуниарн — король Дублина, а королям не пристало сидеть на обычных стульях, пусть даже его подобие трона и вырезано из того же дерева, что и скамьи, на которых пируют остальные. По крайней мере, вино он пил из серебряного кубка, а его роскошная мантия и вовсе не знала равных. Норвежские купцы рассказывали Глуниарну, будто она шита из шкуры такого крупного медведя, что ее даже не пришлось кроить. Заплатить пришлось немало, но Глуниарн охотно расстался с золотом. Его грудь украшал мастерской работы крест из чистого золота, усыпанный драгоценными камнями. Через 2 года после ссоры Глуниарна с Амлофом из-за крещения короля в реке Лиффи, Глуниарн и сам последовал примеру отца. Разумеется, не из любви к Христу, не настолько он был тупым, а из пристрастия к торговле. Английские, французские и испанские владыки не желали вести дела с ирландскими викингами, пока те не присягали на верность их богу, которого сами чужеземцы называли Иисусом Христом. Чтобы доказать искреннюю приверженность новой религии, Глуниарн и нацепил роскошное украшение, которое мог себе позволить именно благодаря торговле с христианами. Да, стоило признать, его драгоценности и великолепная одежда производили впечатление. Благодаря им Глуниарн походил на короля, пусть и сидел совсем не по-королевски. Подняв бокал, я одарила его мимолетной улыбкой. Он ответил тем же, и мы смотрели друг другу в глаза чуть дольше, чем дозволяли приличия. Ситрик плюхнулся на скамью рядом со мной. В одной руке он сжимал кружку с элем, а другой держал за талию молоденькую рабыню. Девица хихикнула, уселась ему на колени и наклонилась вперед, прижимаясь к нему полными грудями. «Брат знает о твоем набеге», — шепнула я на ухо сыну. Ситрик покачал головой. «Нет, не знает. Ты слишком мнительна». Откусив медового хлеба, я ущипнула рабыню за руку. «Принеси мне еще вина». Девица вспыхнула и вскочила, но вновь ухмыльнулась, заметив, что Ситрик провожает ее жадным взглядом. Я вздохнула. «Серьезно, Ситрик?» Он пожал плечами. «Я делаю то, что и пристало мужчинам моего возраста». «Только не забывай, что вы все это делаете с одной и той же женщиной». Ситрик закатил глаза, но, тем не менее, перевел взгляд со смазливой рабыни на золотой обруч, висящий на его запястье. Обруч Амлофа. Я положила руку на плечо сына. «Забудь о ней. Сегодня у нас есть дела поважнее». Ситрик кивнул и посмотрел на королевский стол, за которым сидели Глуниарн, его жена Мор и их дети. Самому старшему мальчику, Гилле, уже исполнилось 12. Ростом и силой он напоминал Ситрика в том же возрасте. Правда, Глуниарн нещадно его разбаловал. В отличие от меня, Ситрик неотрывно смотрел только на короля, приходящегося ему сводным братом. «Эгиль уже говорил с Глуниарном после возвращения», — прошептал он. «Нет, но он мог отправить королю весточку». Ситрик промолчал с недовольным видом, и я понимала причину его раздражения. Это я предложила сыну напасть на женский монастырь, а он отнюдь не сразу согласился. Впрочем, я не собиралась извиняться. Ситрику было необходимо набраться опыта в роли предводителя и понять, кому из воинов можно доверять, а больше всего он нуждался в золоте. За последние месяцы он успел ограбить несколько торговых кораблей. Это было опасно, поскольку обычно их охраняют опытные воины, но, по крайней мере, в нападениях можно было легко обвинить независимые шайки викингов, рыскающие по побережью в поисках новых рабов. Набег на монастырь был испытанием совсем иного рода. Многих воинов воротит от мысли о хладнокровном убийстве женщин, но Ситрик не мог позволить себе такой щепетильности. Он обязан был последовать по стопам отца, а уж Амлов за свою долгую жизнь перебил немало женщин. Он не ведал жалости до конца своих дней, и совсем не случайно оставался на дублинском троне, даже когда ему минул 8-й десяток. Ситрик не знал, что я проследила за ним. Какому сыну захочется, чтобы мать наблюдала, как он обогряет руки кровью? И тем не менее я последовала за ним. Я видела, как Ситрик и его воины пронзали клинками беззащитных монахинь, а после разграбили монастырь и предали его огню. Именно так мне стало известно, что за нападением наблюдал еще кое-кто. Эгиль, по неизвестной мне причине скрывавшийся в близлежащем лесу. Интересно, Глуниар надоумил его проследить за Ситриком? Или это обычное совпадение? Так или иначе, сыну грозила серьезная беда. Эгиль, ублюдок Рагнала, погибшего сына Амлафа. Он верно служит дяде. Он обязательно расскажет Глуниарну о произошедшем. Вопрос в том, как скоро это произойдет. Жаль, что я не успела перемолвиться с Эгилем словечком до того, как его окружила шумная компания приятелей. «Нет», — наконец произнес Ситрик, — «Глуниарн еще ничего не знает». «Отчего ты так в этом уверен?» — полюбопытствовала я. Ситрик был смышленым малым, но и умные мужчины иногда становятся жертвой собственной самоуверенности. Он провел большим пальцем по золотому обручу. «Я лучше тебя знаю, нрав брата. Знаю он о нападении. Он бы так не веселился». Я поджала губы. Возможно, ему весело от того, что он выдал Муири за верховного короля. Все провинциальные короли мечтали, чтобы Шехнал женился на их сестре или дочери. Дела Глуниарна идут в гору. У него хватает поводов радоваться жизни. Ситрик пожал плечами. «Глуниарн и верховный король — сводные братья. Мой брат выдал за Шехнала свою единокровную сестру. Тоже мне достижение». «А разве это не так?» — возразила я. «Мать Муири — дочь обычного торговца. Шехнал прекрасно знал, что она из простой семьи, и все равно на ней женился. Даже верховный король не может устоять перед богатством Дублина». Внимательно посмотрев на брата, Ситрик покачал головой. «Нет, я с тобой не согласен. Глуниарну по нраву сила и власть, но больше всего он любит ставить на место твоего сына. Прознай он о нападении на монастырь, он бы сейчас размышлял, как унизить меня посильнее». Я отхлебнула вина. Еще несколько лет назад у меня не было бы поводов для беспокойства. Руки самого Глуниарна тоже запятнаны кровью монахинь. Но вместе с блестящим золотым крестом на шее король Дублина обзавелся и новыми обязательствами. Христианский правитель не может допустить, чтобы рядом с его столицей безнаказанно нападали на монастыри. А раз подвернулся столь удобный повод, устоит ли Глуниарн перед искушением казнить законорожденного младшего брата, который давно засматривался на его корону? Возможно, ты прав, Ситрик. Так или иначе, Эгиль видел ваш набег. И если Глуниарн не знает об этом сейчас, то обязательно узнает совсем скоро. Ситрик побледнел и стукнул кружкой о стол. «Ну и глупец же я был, что внял твоему совету. Стоило выбрать цель поближе к берегу». «Я дала здравый совет, поэтому ты ему и внял. Я не виновата, что ты не послал разведчиков осмотреть окрестные холмы». Сын нахмурился и сжал кулаки так, что побелели костяшки. Его рассудком завладел страх. «Я обязана показать Ситрику, что нельзя добиться желанных целей, не отринув его». Поглаживая бокал с вином, я окинула зал взглядом и очень быстро нашла подходящего человека. «Ситрик, смотри, видишь Вульфа?» Ситрик послушно отыскал его в толпе. «Что ты думаешь о том, как он прожил свою жизнь?» «Зачем мне думать о жизни Вульфа?» «Потому что я твоя мать. И я задала тебе простой вопрос». Заслышав строгие нотки в моем голосе, Ситрик нехотя повиновался. «Он беден, но выглядит счастливым». «Да, он счастлив», — кивнула я. «Он хорошо зарабатывает резьбой луков, кубков и блюд, чтобы на его столе всегда была еда. Жена его любит и уже родила ему 5 сыновей. Кто-то даже скажет, что Вульфу благоволят боги». Ситрик неискренне улыбнулся. «Он достойный мужчина, и я за него рад». Я тоже рада. Но знаешь, ведь и через год он будет сидеть в этом зале или продавать товары на рынке. Его жизнь так и не изменится до самой смерти. Да, Вульф — свободный человек, но он обязан во всем повиноваться Глуниарну. Для истинной свободы необходима власть, а чтобы ее обрести, нужно стать королем. Ситрик не сводил с меня задумчивого взгляда. «Чего ты желаешь, сынок? Либо ты хочешь стать королем Дублина, либо нет. Знай, как только ты выступишь против Глуниарна, дороги назад уже не будет. Если тебе по нраву жизнь Вульфа, пожалуйста. Но у тебя есть и другой путь. Пора выбирать». «Ты знаешь, чего я хочу, мама?» — тихо молвил Ситрик, снова глядя на обруч. «Мне не нужно это повторять». Я наклонилась и провела пальцем по золотому украшению, которое обрамляло его запястье. «Перед смертью твой отец настоял, чтобы я передала тебе этот обруч, первый из завоеванных им. Амлов знал, что тебя ждет великая судьба». Ситрик покраснел. «Итак», — продолжила я, поднося кубок к губам, «теперь ты знаешь, что ответить брату, когда он спросит про монастырь». Не переставая теребить обруч, Ситрик наклонился и положил локти на стол. «Признать, что это был я?» «Да. Лгать бессмысленно. Лучше воспользоваться случаем и показать дублинским воинам, что ты не боишься брата». «Если он узнает об этом сегодня, схватки не избежать», — молвил Ситрик, не сводя взгляда с Глуниарна. «Он пьян. Он вызовет меня на бой на главной площади. Сумеешь победить?» Ситрик опустил голову и напряг мускулы. Несмотря на юный возраст, он обладал силой быка и умело владел мечом и секирой. Глуниарн тоже был могучим воином, но в воинской жизни он предпочитал королевскую, подтверждением чему служил его растущий живот. Я нисколько не сомневалась, кто возьмет верх. Однако Ситрик выглядел не столь уверенным. «Возможно. Ты быстрее его и лучше сражаешься. Так говорили твои наставники». «Да», — кивнул Ситрик. «Но на его стороне опыт и удача». Мое сердце отчаянно забилось. Быть может, исход схватки и впрямь не был предопределен. Даже Амлов говорил, что любой воин может пасть, если развернется не в ту сторону или пропустит внезапный удар. И все же Ситрику нельзя и дальше сидеть сложа руки. Он пользовался популярностью у дублинских воинов, и Глуниарн уже это заметил. Лучше честно сразиться на площади, чем получить кинжал в спину. Я погладила руку сына. Как знать, дело может и не дойти до драки. Сначала надо выяснить, что затевает Эгиль. Ступай. Поговори с воинами, пирующими снаружи у костров. Пусть они заметят тебя. Стань их другом. Дождавшись, когда Ситрик выйдет наружу, я встала и тут же услышала, как воины, собравшиеся возле уличных очагов, приветствуют его громкими возгласами. Они тоже защищали честь Дублина, но оказались недостаточно состоятельными для приглашения на пир в королевских чертогах. Ситрику понадобится их поддержка, если Глуниарн вызовет его на поединок. По меньшей мере, они проследят, чтобы бой прошел честно. Я перевела взгляд на Эгиля, в одиночестве сидящего на скамье возле очага в противоположной части зала. Все его друзья уже ушли. Наверняка мне есть что предложить ему в обмен на молчание. Я пошла к нему, минуя королевский стол. В центре его сидел Глуниарн, по правую руку от него его жена Мор. Завидев меня, они улыбнулись. Я промолчала, хотя по лицу Глуниарна заметила, что он хочет поговорить. «Эгиль, не правда ли дивный вечер?» — произнесла я, подойдя поближе к его скамье. Эгиль, краснолицый и изрядно подвыпивший, сплюнул на пол. «А я ждал, что ты придешь». «Правда?» — я широко распахнула глаза, хихикнула и села рядом. «Надеюсь, хочешь поделиться со мной чем-нибудь интересным?» Он нахмурился, и я заметила, как дрожит его челюсть. «Я пытался спасти». Он сбился на неразборчивое бормотание и с размаху опустил руки на скамью. Злоба в его голосе застала меня врасплох. Переживать из-за убийства христиан совсем не в духе Эгиля. Я прекрасно помнила, как он с молодых лет отправлялся в набеги с Амлафом, как хохотал, когда король убивал епископа Глендалаха. Наклонившись, я взяла его за руку. «В чем же дело, Эгиль?» «Ситрик напал на женский монастырь в Ласке. Его воины перебили всех монахинь. Всех до единой». Его кулак обрушился на стол, опрокидывая кружку. «Зачем?» На шум обернулись несколько гостей, но я, как ни в чем не бывало, жестом подозвала одну из рабынь и приказала убрать пролитый эль, а сама принялась стирать пятна с туники Эгиля. «Ну, посмотрите, как набрался». Любопытные взгляды скоро сошли на нет. «С чего это ты вдруг печешься об убитых монашках?» — тихо спросила я. «Все же знают, что там живут одни лысые старухи со зловонными ртами». В глазах Эгиля стояли слезы. «Все, кроме одной». Он завалился вперед и едва успел подпереть голову рукой, чтобы не удариться лицом о стол. «Ты знал кого-то из монахинь?» Я порылась в памяти. Иногда в монастырь отправляли девушек, рожденных в смешанных браках. Ирландские родители отчего-то считали, что христианский бог охотнее прислушается к молитвам, если одна из их дочерей навсегда останется девственницей. Впрочем, до сего дня я не знала, что Эгиль положил глаз на кого-то из них. «Такая добрая, такая красивая. Не то что другие монашки». Кое-как выпрямившись, Эгиль посмотрел мне в глаза. «Ситрик не имел на это права. Глуниарн запретил нападать на христианские святилища. Я думал, ей ничто не угрожает». Нахмурившись, я подлила эля в его кружку. «Ты уж прости, Эгиль, но эта твоя влюбленность какая-то странная. Что за жизнь такая? Внуку короля не пристало тайком соблазнять монашек, когда он может заполучить любую женщину». «Она мне так и сказала». Эгиль снова спрятал лицо в ладонях. 3 месяца назад велела больше не приходить, найти другую женщину. А я не смог. Думал только о ней. Вчера я пришел в монастырь, чтобы предложить ей выйти за меня, и увидел, как воины Ситрика убивают». Эгиль глотнул эля, его лицо вновь исказилось пьяным отчаянием. Я терпеливо выслушивала сдавленные рыдания, прерываемые икотой, пока он не успокоился. «Я так сочувствую твоей утрате, Эгиль», — прошептала я ему на ухо. «Но прошу, не говори об этом Глуниарну. Ему хватит малейшего повода, чтобы убить моего сына. А ведь Ситрик просто хотел пойти по стопам отца. Амлов никогда не брал его с собой в походы, в отличие от тебя». Эгиль утер очередную слезу, но я все еще не понимала, сумела ли его убедить. «Чего же ты хочешь, Эгиль?» Я проникновенно взглянула ему в глаза. «У меня сердце разрывается, когда тебе плохо. Знаешь, ты ведь всегда напоминал мне об Амлафе. Ты так на него похож». Эгиль одним глотком осушил кружку и вытер подбородок рукавом. «Жену, семью, уважение, любовь. Я уж думал, что нашел все это». Схватив его за руку, я прижалась к нему теснее. «Все это легко найти снова, Эгиль. Не нужно тайком шастать по монастырям, чтобы найти себе женщину. Многие девушки Дублина мечтают оказаться в твоей постели». Я указала на рыжеволосую рабыню Ситрика, собирающую со стола пустые тарелки, пусть я прекрасно понимала, что услышу в ответ. «Рабыня?» Презрительно фыркнул Эгиль, с силой опуская кулак на стол. «Я внук короля и заслуживаю большего. Но Глуниар не желает подыскать мне достойную пару». «Потому что он боится тебя». Эгиль хлебнул еще эля, и его тяжелые веки чуть поднялись. «Конечно, боится», — продолжала я. «Ты ведь так похож на отца. Глуниарн не хочет, чтобы воины увидели в тебе настоящего лидера, но это ведь легко изменить, не правда ли?» Я налила в его кружку вина из кувшина, стоящего в центре стола. Оно куда крепче эля, который он хлестал весь вечер. Потом подняла повыше собственный кубок. «Да обретем мы то, чего достойны». Подперев голову рукой, Эгель залпом осушил кружку. Я села рядом и немного подождала. Вскоре он обмяк и уткнулся лицом в стол. Настала пора уходить. Утром я собиралась вернуться и разбудить Эгеля, пригласить его отдохнуть в моем доме, который совсем неподалеку. А уж там убедить его будет совсем несложно. Я удостоверилась, что мой уход с пира заметили все. Даже помахала на прощанье дальним родственницам Амлафа и отправилась в освояси. В моей жалкой лачуге стоял холод. Закрыв дверь, я сразу же закуталась в меха, большую часть которых вскоре после смерти Амлафа прибрала к рукам жена Глуниарна и провела рукой над очагом, в котором уже лежала растопка. Из пальцев вырвался волшебный огонь, и хворост вспыхнул. Я не нуждалась в его тепле, поскольку никогда не чувствовала холода. Мать говорила, что виной тому горячая фоморская кровь, текущая в наших венах. Дождь и ветер раздражали меня не меньше, чем смертных, но не заставляли дрожать осиновым листом с наступлением зимы. А вот пламя... О, я любила, когда оно почти целовало мою кожу. Улыбнувшись, я села на кровать и зажгла свечу. Танец огня отогнал прочь усталость. Я завороженно глядела, как всполохи пламени и дым порождают причудливые образы. Дав свече догореть до середины, я вновь поднялась и открыла дверь. Веселье в чертогах затихло, на смену ему пришли возгласы воинов, толпящихся вокруг очагов. Я часто слышала голос Ситрика. Кто-то решил устроить борцовское состязание. Такие турниры всегда пользовались популярностью, и, судя по крикам на исход поединков, сегодня ставили немало золота. Я вышла из дома на цыпочках, обернув вокруг головы платок, и заглянула в открытые нараспашку двери королевских чертогов. Мне показалось, что зал опустел. Я смогла разглядеть лишь очертания Эгеля, по-прежнему спавшего лицом в стол. Я подкралась поближе, прячась от непрошенных взглядов за соседними домами. Когда у костров закончилась очередная схватка, воины вознаградили победителя громкими воплями, и я воспользовалась случаем, чтобы выскользнуть из теней и взбежать по ступеням. Очаг в центре зала почти угас. В столь поздний час чертоги освещались лишь свечами на стенах. Как я и рассчитывала, внутри остался только Эгель, громко храпящий за столом. Решив, что пригласить его к себе лучше без свидетелей, я затворила двери. Не хватало еще, чтобы ему предложил ночлег кто-то другой. «А, Гормлад!» — промурлыкал знакомый низкий голос. «Я все думал, заглянешь ли ты к нам?» В дальнем конце зала показался Глуниарн, который вышел из коридора, ведущего к покоям. «Проклятие! И чего ему не спалось? Неужели он узнал?» Дразня меня широкой ухмылкой, Глуниарн неспешно двинулся к трону. «Правда?» — спросила я, подходя поближе. «Даже интересно, почему?» Он прижал палец к моим губам. «Я рад, что ты здесь, но ты ни за что не угадаешь, почему». «Как интригующе!» Усевшись рядом с ним, я налила себе кружку вина. Другую предложила Глуниарну, но он отказался. Я молча указала на баранью ногу, оставшуюся на столе, и Глуниарн кивнул в ответ. Взяв лежавший рядом острый нож, я отделила от кости кусок мяса. «Тебе пора снова выйти замуж», — сказал он. Отрезав лакомый кусок, я пронзила его острием ножа и положила в рот Глуниарна. Ручеек розового сока стек из уголков его губ прямо в бороду. Я не ожидала, что он снова заговорит об этом. Много лет назад Глуниарн уже предлагал мне выйти за него, но тогда он напился и наутро напрочь забыл сказанное, а я не собиралась напоминать. Что же ответить сейчас? Возможно, не помешало бы держать его под каблуком, пока Ситрик не наберется опыта. Глуниарн проглотил кусок мяса. «Торна, дядя короля Улада, попросил твои руки, и я согласился». «Выйти замуж за чужака?» Я с трудом сдержала крик. «Нельзя показать Глуниарну, насколько я задета. К тому же, может, он просто дразнит меня. Но нет, я не могу выйти за Торну из Улада. Я стану слишком скучать по Ситрику». «Ситрик уже взрослый мужчина. Ему нужна жена, а не мать». Я ухмыльнулась и вскинула брови. «Значит, ты уже и моему сыну пару подобрал? И кого же он осчастливит?» «Сигрид, дочь Видара». «Видара. Торговца мехом?» Глуниарн кивнул. «Достойная пара». Это было настолько откровенной ложью, что я поразилась, как Глуниарн умудрился не рассмеяться. «Видар — скверный купец, владеющий одним единственным кораблем со стареющей командой. Значит, он все знал. Знал, что натворил Ситрик, и хотел сначала избавиться от меня, а потом убить моего сына. Я отрезала еще кусок мяса. Вновь проткнув его острием ножа, на этот раз я отправила его себе в рот. Пока я жевала и глотала, с лица Глуниарна не сходила улыбка. «А как же ты сам?» — спросила я. «Поверить не могу, что ты так легко меня отпустишь». Король расхохотался. «Ты красивая женщина, Гормлад. С тобой хорошо. Но сейчас мне нужны новые союзники, чтобы отвадить короля Манстера от набегов на наши земли. Торна должен прибыть в Дублин завтра, а на следующий день сыграем вашу свадьбу». Резкий тон Глуниарна подтвердил серьезность его намерений. «Ублюдок. Он желал разлучить меня с сыном. Без моей защиты Ситрик погибнет еще до конца года, и я не собиралась этого допустить. «Скажи, а этот Торна богат?» — приторно спросила я, а затем отрезала еще кусок мяса и с ножа скормила его Глуниарну. «Твой отец приучил меня к роскоши. Вдруг он не сможет дать мне то, в чем я нуждаюсь. Бедность мне не к лицу». Рассмеявшись, Глуниарн принялся жевать мясо. «Как же ты меня забавляешь, Гормлад! Вот почему ты мне так нравишься. Ты столь же алчная, что и я». Положив нож на стол, я скользнула губами по его шее. «О, нет, до моей алчности тебе далеко». Он положил правую руку на мою икру и медленно повел ее выше, к бедру. Когда его пальцы скользнули по волосам у меня между ног, снаружи послышались громкие возгласы. Воины жаждали поскорее увидеть следующую схватку. «Ситрик!» — кричали они, призывая на площадь моего сына. Приласкав шею Глуниарна, я нашла губами его рот и страстно поцеловала. Он протянул свободную руку, чтобы снять платок с моей шеи и развязать сарафан. Я отпихнула ее и положила на другое бедро, а платок развязала сама. Поняв, что я задумала, он кивнул и молча наблюдал, как я раздеваюсь. Я слезла со стула и уселась на короля верхом, обвивая его ногами. Когда наши губы встретились вновь, Глуниарн прикрыл глаза. Я набрала в грудь воздуха и скомкала платок в левой руке, а правой незаметно обхватила нож, которым резала мясо. В предвкушении наслаждения Глуниарн тяжело дышал, не поднимая век. Одним резким движением я всадила клинок ему в шею, затем проткнула глаз, потом горло. Заткнув ему рот платком, я колола ножом снова и снова. Прижавшись к Глуниарну всем телом, я заглушила его предсмертные вопли плотной шерстяной тканью, и вскоре в чертогах воцарилась абсолютная тишина. «Что ты натворила?» Я развернулась. Ко мне ковылял Эгель, при виде окровавленного трупа своего дяди, выпучивший заспанные глаза. «Ах ты, подлая сука!» Он захромал к дверям, путаясь в ногах. Я выбросила руку вперед. Угасший был очаг внезапно ярко полыхнул, ожившие угли выплюнули огненную стрелу, которая вонзилась Эгелю прямо в лицо. Он беспомощно рухнул на четвереньки. Выхватив из ножен меч Глуниарна, я подбежала поближе и всадила его в бок Эгеля, направляя клинок вверх. Когда он рухнул на пол, кровь полилась не только из раны, но и изо рта. Эгель лишился жизни, прежде чем успел что-либо осознать. «Прости, Эгель», — прошептала я, и дрожащей рукой вложила окровавленный нож для мяса в его ладонь. «Но если чего-то хочешь, нужно брать это как можно скорее, пока тебя не опередил кто-то другой». Его тело обмякло, словно парус во время штиля. К счастью, нож остался в его ладони. В Вальхалле его наверняка встретит отец, ведь Амлов всегда любил ублюдков Рагнала, а Эгеля — больше прочих. Шагнув назад, я прижала руку к груди. «Что же я натворила?» И король и бастард его брата мертвы. Зато я спасла сына. «Папа!» — позвал сонный голос из покоев, расположенных возле большого зала. Я кинула мертвецов быстрым взглядом. Да, они поссорились после пира. Обозленный завистливый Эгель, опрометчивый, вспыльчивый Глуниарн. Никто не видел, как обстояло дело на самом деле, а Ситрик уже несколько часов сражался на площади. Даже последний глупец не заподозрит его. Я швырнула окровавленный платок и сарафан в камин, дождалась, когда до них доберутся языки пламени, а затем поплотнее закуталась в плащ и помчалась к дверям, ведущим наружу. «Папа!» На сей раз детский голос прозвучал куда громче. Выскользнув на улицу, я услышала очередной торжественный возглас. Воины повторяли имя Ситрика. Значит, мой сын взял верх в поединке. Теперь его жизнь принадлежит только ему. Больше можно не ждать коварных ударов в спину. Улыбнувшись, я спустилась по ступеням и тайком добралась до дома.